Замерзшие мамонты. Вдоль северного побережья Сибири и Аляски погребены останки около 5 миллионов мамонтов, замерзших несколько тысячелетий тому назад. Сибирские залежи останков мамонтов разрабатываются на протяжении 2 столетий. Изобилие ископаемых кажется настолько же неистощимым, как залежи угля в шахте. Считают, что может наступить момент, когда дальнейшее распространение цивилизации приведет к исчезновению слонов в Африке, и тогда мы вынуждены будем приступить к разработке останков мамонтов, так как они станут единственным источником добычи слоновой кости. В одном месте в Сибири было найдено около 20 тысяч бивней. Когда Беринг, датский исследователь Арктики, прибыл на Медвежий остров, расположенный в Ледовитом океане в районе Северной Сибири, он сделал вывод, что почва острова состоит из останков мамонтов и песка, причем с преобладанием костей мамонтов. На протяжении 18 и 19 столетий время от времени поступали докладные записки о том, что были найдены замороженные останки мамонтов. Некоторые из них были доставлены в Санкт-Петербург и исследованы царским правительством. Это стало сенсационным доказательством, что существовали времена, когда температура в Сибири была намного выше, и там царил субтропический климат. Когда барон Толль исследовал остров Баннета, расположенный в 480 километрах к северу от сибирского материка, он нашел останки мамонта, замороженного в чрезвычайно короткий срок. И это на той земле, где в разгар арктического лета ивняк вырастает только на 5 сантиметров. Однако именно здесь барон Толль нашел доказательства признаков жизни, невозможные в сегодняшних условиях. Когда речь зашла о костях мамонтов, Паллас заявил, что в России нет ни одного русла реки, начиная от Дона и кончая Беринговым проливом, где бы не были обнаружены кости мамонтов. Другие отмечали, что хотя это и казалось чрезвычайно странным, чем дальше они продвигались на север, тем большее количество останков мамонтов они находили. Для непредубежденного исследователя предельно ясен тот факт, что только катастрофа таких поразительных размеров, как описанная в Библии в книге «Бытие» в 6-9 главах, могла внезапно уничтожить такое значительное количество этих огромных животных. Большой каньон. При посещении Большого каньона у туристов захватывает дух при виде нагромождения массивных каменных глыб, являющихся наглядным свидетельством последствий потопа. В этой местности возвышаются горизонтальные пласты толщиной в 1000 метров, растянувшиеся на 1000 квадратных километров и образовавшиеся, как считают некоторые, в результате отложения осадков на протяжении более 500 000 лет. Эти каменные пласты состоят из известняка, глинистого сланца и песчаника. Согласно трактовке униформистов, в этой местности происходили многочисленные изменения окружающей среды, кроме того, поднималась и опускалась почва. Однако все это кажется крайне невероятным, так как горизонтальное положение пластов просто не могло бы сохраниться на такой огромной территории на протяжении длительного периода времени, подвергаясь многочисленным вертикальным и наклонным сдвигам. Более приемлемым будет объяснение, что стремительные воды потопа на протяжении короткого периода времени нагромоздили эти наносные породы. По окончании потопа, когда наносные породы были еще не затвердевшими и сравнительно податливыми, в них под воздействием воды, стремительно несущейся с равнин и недавно увеличившийся водоем океана, относительно быстро были прорезаны большие ущелья. Наличие в Большом каньоне значительного количества паронапластований служит убедительным свидетельством в пользу их быстрого отложения. Если предположить, что образование каждого из этих пластов отделено друг от друга периодом в несколько миллионов лет, то как же тогда эволюционисты объяснят аномалию в отношении русла реки Колорадо, на образование которого, по их утверждению, ушло несколько миллионов лет, пробившего 2400 метров каменных пластов, на отложение которых, в свою очередь, потребовалось бы 500 миллионов лет, между тем, как пласты эти не имеют признаков эрозии. Самым ясным и простым объяснением является то, что наносные отложения пород были образованы в короткий срок, недостаточный для того, чтобы эрозия смогла оказать воздействие. Из чего следует, что еще мягкие, не окаменевшие отложения были прорезаны огромным потоком стремительно несущейся воды, гораздо большим, чем нынешняя река Колорадо, и это произошло относительно недавно. Береговая линия Антарктики. Замерзшая, суровая и неприступная береговая линия Южного полярного континента возбуждает в нашем воображении вопрос, каким же было его прошлое. Тот факт, что когда-то климат там был теплый и влажный, изобиловавший всякого рода растительностью, подтверждается открытыми там повсеместными залежами угля и окаменелого дерева. Огромные залежи угля. Громадные массы растительности, находившиеся по всей земле, с наступлением потопа сметались тут и там в огромной куче, покрываясь слоями грязи и обугливаясь от жара, вызванного сотрясениями и толчками страшной силы, и тут же спрессовывались под давлением собственного веса. Возможность образования угля из древесины или других целлюлозных материалов в крайне короткий срок в лабораторных условиях продемонстрировал Джордж Хилл из колледжа горной и минеральной промышленности при университете в штате Юта. Его доклад по этой теме можно найти в их журнале за май 1972 года. Значение результатов подобных открытий при изучении явлений, связанных с потопом или же другими катастрофами, очевидно из высказываний самого Джорджа Хилла, утверждающего, что, как показывают наблюдения, при образовании высококачественного угля, такого, например, как антрацит, в какой-то период истории он должен был быть подвержен воздействию высокой температуры. Возможным механизмом образования подобных сортов высококачественного угля могло быть кратковременное нагревание до высокой температуры. Последствия потопа явны еще и сегодня. Всемирный потоп во дни Ноя, воды которого покрыли весь земной шар и даже вершины гор, не мог произойти без сверхъестественного Божьего вмешательства. В результате проявления Божьей чудодейственной силы разверзлись глубокие бездны и раскрылись окна небесные. А для того, чтобы положить конец потопу, дополнительно потребовался целый ряд чудес, в результате которых произошло углубление дна океанов и одновременно с этим поднятие материков и горных хребтов. Естественные процессы, происходившие во время потопа. Однако здесь нужно подчеркнуть, что не все процессы, происходившие во время потопа, носили чудодейственный характер. Так, например, Бог не сотворил для Ноя ковчега. Мы находим множество подтверждений в Священном Писании, что Бог для достижения своих особых целей часто использовал или направлял такие явления, как течение природных процессов или материальные возможности, а также данные людям таланты и способности. Бог не стал сооружать ковчега, потому что Ной, получив от Бога соответствующие указания, был сам в состоянии справиться с этим заданием, хотя, несомненно, созданный Богом ковчег был бы более совершенным во всех отношениях и более удобным для его обитателей. Наш Господь Иисус Христос в свое время также не стал применять своей божественной силы, чтобы отвалить громадный камень от входа в гробницу Лазаря, или чтобы освободить его тело от погребальных пелен, так как стоявшие рядом с ним люди могли вполне и сами справиться с этой задачей. Но Христос сделал за них то, чего сами они абсолютно не в состоянии были сделать. Он возвратил Лазарю жизнь, приказав ему выйти из гробницы. Подобные примеры настолько часто встречаются в Библии, что это явление можно назвать правилом Божьего поведения. Он воздерживается от проявления чудес там, где что-либо может быть исполнено самим человеком или же в результате действия природных сил при Божьем чудном руководстве. Бог проявляет чрезвычайную осмотрительность в явлении чудес, потому что иначе чудеса могут стать самым обыденным явлением, потеряв свой смысл и уникальность. Применив этот принцип к событиям в дни потопа, мы обнаружим весьма интересный и важный факт. Помимо особых чудес, упомянутых в Священном Писании, которые были необходимы в начальном и заключительном периодах Божьего суда над миром, потоп в основном исполнил свое назначение, истребив все живущее посредством чисто природных процессов, которые можно воспроизвести и изучить в гидравлических лабораториях или же наблюдать при значительных наводнениях в наши дни. Иначе говоря, когда обрушившиеся с неба и поднявшиеся из океанских глубин громаднейшие массы воды пришли в движение, чтобы поглотить материки, эти явления подчинялись известным в настоящее время законам гидродинамики. Ничего сверхъестественного не было ни в скоростном напоре, ни в направлении движения воды или же разрушительных последствиях несущейся массы воды. Если бы во всем этом было что-то необычное, то это было бы отмечено на страницах Библии. Точно так же, как в свое время воды Иордана, остановившиеся и поднявшиеся стеною, были затем сверхъестественным образом освобождены и устремились по своему месту и пошли, как вчера и третьего дня, так же и во дни Ноя сила притяжения и другие природные процессы, действуя на массы вод, которые были сверхъестественным образом высвобождены Богом, распределили их по поверхности всей земли в продолжение всего года потопа. Этот принцип очень важен, так как всегда были люди, которые пытались разрешить противоречие между книгой «Бытие» и униформистской геологией путем преувеличения числа чудес в период потопа. Для того, чтобы научно обосновать теорию местного характера потопа, они утверждали, что горы Ближнего Востока за 40 дней потопа опустились ниже уровня моря, для того, чтобы воды потопа покрыли их, и чтобы потоп не затронул оставшейся части земли. Другие высказывают предположение, что воды потопа действительно покрыли горы, однако потоп был ограничен только той местностью с помощью громадной невидимой стены, сдерживавшей воды. Еще одна теория заключается в том, что даже если потоп действительно носил всемирный характер, то, возможно, Бог сделал передвижение вод настолько сдержанным и спокойным, что не только не была нарушена топография земли, но даже деревья не были уничтожены. Подобные теории действительно не лишены остроумия и рассчитаны на то, чтобы искусно согласовать книгу «Бытие» Моисея с геологией Лаэля. Однако они не имеют под собой ни малейшего библейского основания. Если в Священном Писании говорится, что вода покрывала все высокие горы, какие есть под небом, и что все живое было уничтожено с земли, то необходимо согласиться также с наличием последствий от этой всемирной геологической водной катастрофы. Разрушительная мощь движущейся воды. Со времен Ноя людей всегда охватывает ужас при наводнениях. Ничто не может сравниться с парализующим чувством беспомощности, которое испытывает человек при виде огромных масс стремительно несущейся воды. В Америке из памяти людей никогда не сотрется наводнение, происшедшее в городе Джонстаун в штате Пенсильвания в 1889 году, когда 20 миллионов тонн воды из озера Канемау обрушились на город и погубили 2200 человек. А в результате разлива рек Огайо и Миссисипи в 1937 году были лишены жизни 400 человек, остались без крова 1 миллион человек, а убытки были нанесены на сумму в 500 миллионов долларов. В мае 1970 года в Южной Америке со склонов Анд неслась лавина воды, камней и грязи со скоростью 160 км в час, и в результате в Перу были погребены города Юнгей и Рандрагирка с населением в 14 тысяч человек. 6 месяцев спустя в другом конце земного шара страшная волна высотой в 8 метров, двигавшаяся со скоростью 160-240 км в час, среди ночи обрушилась на побережье Бенгальского залива. Это бедствие по размерам разрушения и количеству жертв считается одним из самых грандиозных в мире. В дельте Ганга-Брахмапутры были затоплены целые острова. Гигантская волна во мгновение времени сносила с лица земли целые деревни с людьми. По самым приблизительным подсчетам погибло более 500 000 человек, хотя возможно, что число погибших достигло 1 000 000. На территории в 7800 квадратных километров 3 500 000 человек остались без крова. Известно, что иногда при разливах рек за несколько часов переносятся на большие расстояния глыбы камней весом в несколько сотен тонн, оставляя за собой громадные котлованы, а также смываются с лица земли целые леса. Во Франции, в порту города Шербург, из огромных камней был сооружен мол 6 метров высотой. Во время шторма волны перебрасывали через эту стену каменные глыбы весом 3000 килограммов, а также сдвинули железобетонные блоки весом 65 тонн на расстояние 18 метров. И если в наши дни наводнения местного характера могут причинять такие гигантские разрушения, то что можно сказать о потопе глобальных размеров, покрывшем все самые высокие горы, воды которого неистовствовали в течение 22 недель, прежде чем начали убывать? Само собой разумеется, что при подобном потопе любой предмет был снесен водой, и поверхность земли не могла остаться в прежнем состоянии. Если мы признаем авторитет Библии и историчность библейского повествования, а также учитываем невероятную мощность бушующих масс воды, то теория спокойствия потопа никак не может приниматься всерьез. При рассуждениях об истории Земли мы должны отдать предпочтение либо теории спокойствия униформистской геологии, либо описанной в книге «Бытие» сверхъестественной всемирной катастрофе, потому что при здравом рассуждении невозможно одновременно принимать обе точки зрения. Поэтому неудивительно, что сэр Чарльз Лейль, которого Дарвин называл главой униформистов, так яростно обрушился на книгу «Бытие». Он надеялся, что ему удастся отвлечь людей от записей Моисея и пытался доказать, что в особенности рассказ о потопе в книге «Бытие» — это с точки зрения геологической науки кошмарное ночное сновидение. По убеждениям Лиель был атеистом. И, подобно ему, некоторые современные ученые, хотя и называют себя христианами, выражают недовольство первыми главами книги «Бытие». Однако в этом их трагедия, потому что Господь Иисус Христос многократно подчеркивал божественный авторитет первой книги Библии, всегда ссылаясь как на достоверную историю на ее первые главы. О потопе Христос говорил как о Божьем суде, истребившем всех людей и все живущее, оставшееся вне ковчега, и сравнивал с грядущим судом Божьим. И как можно, претендуя на звание христианина, подвергать сомнению слова Господа Иисуса Христа? Стратиграфические последствия потопа. Те, кто отрицают наличие каких бы то ни было геологических следов, оставшихся от всемирного потопа, скорее всего, просто не знают, какими они должны быть. Если мы убеждены, что всемирный потоп должен был оставить после себя хаотические нагромождения различной величины, состоящие из наслоений смешанных пород всевозможных форм, которые будут попадаться нам тут и там по всему лицу земли, то не следует особенно удивляться, что мы не находим подобных признаков потопа. Притом нашим авторитетом в этом вопросе должны скорее быть инженеры-гидравлики, посвятившие свою жизнь изучению всевозможных воздействий воды, а не геологи, изучающие историю и геологию Земли. И все же, как это часто бывает в научном мире, специалисты в этой сфере исследований остаются сравнительно несведущими относительно родственной отрасли той же науки. Как выразился Джордж Бусвелл, одним из запинающих грехов ученых является пренебрежение к родственным отраслям исследований. Генри Моррис получил степень бакалавра в университете Райс. Степень магистра, затем и докторскую степень он защитил в университете штата Миннесота. Причем его исследования для докторской степени были в области гидравлики и гидрологии, его основной научной специализацией, с приложением как второстепенных дисциплин геологии и математики. В течение ряда лет Генри Моррис опубликовал множество статей в известных научных журналах. На протяжении 28 лет он входил в состав профессорско-преподавательских коллективов пяти ведущих университетов, из которых 18 лет занимал пост председателя главных академических отделов. В 1970 году Моррис основал Институт по исследованию творения. Как ученый, он заслужил международное признание за свой учебник «Прикладная гидравлика в инженерных исследованиях», второй выпуск которого был опубликован в соавторстве с Джеймсом Вигертом. Я благодарен Генри Моррису за его вклад в изучение библейского описания потопа, который он внес благодаря своему научному опыту в области гидравлики и гидрологии. Моррис обратил внимание на то, что, согласно законам гидродинамического отбора, потоп таких глобальных размеров, как это описано в книге «Бытие», с невероятным количеством водных потоков, насыщенных осадочными породами, неизбежно образовал бы горизонтальные наносные слои пород, распределенных движущимися массами воды, соответственно, с законами притяжения. Между тем, как одно водное течение замедлялось, отлагая свою ношу, другое течение, возможно, следовавшее в другом направлении, несло с собой другие виды наносных пород, отлагая их поверх первого слоя, не нарушая его. Таким образом, когда различные течения перемещались над поверхностью земли в продолжение нескольких месяцев потопа, целый ряд наносных пластов мог образоваться в разных частях земли и в отдельных случаях толщиной в несколько тысяч метров. Одним из наиболее ошеломляющих примеров того, что произошло за год всемирного потопа, является Большой каньон в штате Аризона, Соединенные Штаты Америки. Эта гигантская формация достигает в некоторых местах 1500 метров глубины и 7600 метров ширины и тянется с востока на запад более чем на 160 километров. Куда ни посмотришь, видишь только толстые горизонтальные пласты из отложений различных пород, покоящихся один на другом. В оценке вышеприведенных явлений, по мнению униформистов и тех, кто отрицает катастрофизм, в окружающей среде должны были произойти многочисленные изменения, на которые ушли бы миллионы лет, чтобы реки могли принести и отложить один такой пласт в относительно мелком море, которое постепенно стало бы еще больше мелеть от скопления в нем пород. Однако подобная теория весьма сомнительна, чтобы в течение такого длительного периода времени могли отложиться пласты почти одинаковой толщины, располагаясь горизонтально на такой огромной площади, при этом постоянно подвергаясь повторным воздействиям сильных течений. С точки зрения тех, кто верит в творение, образование пластов было быстрым и происходило, когда потоки вод пробивались через еще не затвердевшие породы, отложенные течениями Ноева потопа. Подобное объяснение является более обоснованным, так как оно соответствует законам гидравлики. Согласно этим законам, поток воды не может быть извилистым, когда он прорезает для себя более глубокое русло. Русло же реки Колорадо одновременно является и глубоким, и извилистым. Эти ровные слои каменных отложений, обнаруженные в Великом каньоне и других глубоких ущельях, раскинувшихся на громадных просторах в 650 тысяч квадратных километров в штатах Юта, Аризона, Колорадо и Нью-Мексико, производят захватывающее впечатление. Согласно геологу Бердику и другим, кто занимался изучением этих образований, единственным подходящим объяснением их появления – может быть свершившееся в прошлом мощное движение целой сложной системы стремительных потоков воды, покрывавших всю поверхность земли. Образование окаменелостей в наносных пластах. Для объяснения наличия осадочных отложений, а также обнаруженных в них миллиардов ископаемых растений и животных, необходимо признать воздействие динамических сил гигантского наводнения. Немалое затруднение для теории эволюционного униформизма представляет то, что в наше время нигде в мире не наблюдается подобного обильного образования ископаемых окаменелостей. Когда рыба умирает в океане, тело ее не опускается на дно, чтобы стать окаменелостью, а только разлагается или же съедается другими существами, питающимися падалью. Точно так же, по словам одного из известных геологов, от миллионов туш буйволов, обитавших в прериях всего лишь два поколения тому назад, не осталось почти никакого следа. Их трупы через несколько часов после наступления смерти были обглоданы волками или стервятниками, и даже скелеты в большинстве своем исчезли, превратившись в прах в результате атмосферных воздействий. В Ветхом Завете мы читаем, что Палестина на протяжении столетий кишела львами, однако и по сей день там никто не находит львиных останков в виде окаменелостей. А теперь, учитывая то, что в настоящее время не наблюдается образование окаменелостей, сравните его с наличием невероятно большого количества окаменелостей, образовавшихся в прошлом. Были найдены миллиарды окаменелых ископаемых, и в наших музеях на сей день находятся более 100 миллионов ископаемых, 250 тысяч разных видов. Очевиден тот факт, что миллиарды ископаемых ракообразных рыб, а также наземных животных и растений, которые мы находим в толстых наносных пластах, значительное количество которых сохранилось почти в неповрежденном виде, никак не могли быть погребены тем естественным способом, какой мы наблюдаем сегодня. Поразительной иллюстрацией того, что величайшая катастрофа постигла когда-то нашу планету, является гибель 4 или 5 миллионов мамонтов и других крупных животных в северных полярных районах Земли, замерзших мгновенно и сохранившихся в неповрежденном виде, в некоторых случаях стоящими во весь рост или на коленях. Знаменитый зоолог Сандерсон, посвятивший многие годы изучению этого феномена, вначале пытался, не признавая факта происшедшей катастрофы, дать объяснение массовой гибели арктических мамонтов. Однако специальное исследование мамонта из Березовки, доставленного русскими учеными из Сибири в Петербургский музей, заставило Сандерсона переменить свой взгляд и высказать нечто совершенно противоположное. Во-первых, этот мамонт стоял вертикально, хотя у него было сломанное бедро. Во-вторых, он был целым и невредимым, вплоть до того, что ни один волос из его косматой шерсти длиной более 60 сантиметров не был потерт или вырван. В-третьих, он прекрасно сохранился. Хотя отдельные части и начали разлагаться, но этот процесс начался только с того момента, когда туша была подвергнута воздействию плюсовой температуры. После освобождения его из слоя мерзлоты все части тела мамонта сохранились такими же, как были при жизни, и даже содержимое его желудка еще не начало разлагаться. К тому же на языке у него сохранились цветы лютики. Для таких крупных животных, как мамонты, чтобы выжить, необходимо ежедневно большое количество корма. А в тех северных районах, где сегодня почти ничто не растет, жили миллионы мамонтов. Для того, чтобы заморозить животное подобных размеров таким образом, чтобы кристаллы льда не образовались внутри клеток тела, должна была внезапно наступить крайне низкая температура – 100 градусов ниже нуля. Подобные условия могли создаться в разных местах на более высоких широтах в начальной стадии разрушения существовавшего до потопа атмосферного парникового покрова. Здесь ясно одно – несколько несостоятельными оказались все попытки униформистов представить объяснение данным явлениям. Так Лиэль знал все эти факты о мамонтах и отлично понимал, что они угрожают его теории, однако при этом пытался отмахнуться объяснением, что похолодание застало их в момент плавания, хотя этого явно не подтверждают факты. Дарвин тоже знал об истории гибели мамонтов, признаваясь, что он не находит никакого объяснения этому явлению. В своем труде «Воды вверху», посвященном изучению катастрофических последствий разрушения допотопного атмосферного парникового покрова, Джозеф Диллоу с изумительными подробностями шаг за шагом проводит читателя через дебри противоречий, встречающихся на пути изучения этого явления. Как же произошло замерзание мамонтов и других животных в необъятных тундрах Сибири, Аляски и островов Арктики? По размерам мамонты немного крупнее индийских слонов. В своей коже они не имели желез, вырабатывающих жир, что необходимо для того, чтобы выжить в холодном климате. Наличие же у них слоя подкожного жира толщиной 9 см свидетельствует об обилии корма, не существующего теперь в этих районах, а не о наличии защиты от холода. Их густая шерсть также не является признаком арктического животного, как, например, густая шерсть тропического тигра, особенно если учесть, что в их коже отсутствуют типичные для всех арктических животных мускулы, дающие возможность ощетинить шерсть. Диллоу приводит убедительные доказательства того, что климат тех северных районов был когда-то теплым. Барон Толь, исследователь Арктики, нашел останки саблезубого тигра и 27-метровое сливовое дерево с зелеными листьями и спелыми плодами на ветвях на Новосибирских островах, 960 километров севернее полярного круга. Тогда как сегодня единственным растущим там растением является карликовая 5-сантиметровая ива. В журнале «Геологический обзор Соединенных Штатов Америки» за 1978 год доктор Джек Волф пишет, что Аляска когда-то была покрыта тропическими лесами. Он нашел там признаки, подтверждавшие наличие в прошлом мангрового дерева, пальм, бермудского лакового дерева, а также и других групп деревьев, подобных тем, на которых в наши дни растут мускатные орехи. После тщательного исследования содержимого желудка у мамонта из березовки, найденного русскими учеными в 1901 году, Диллоу пришел к следующему выводу. Мамонт был внезапно захвачен резким понижением температуры и заморожен, подвергнувшись мгновенной смерти. Внезапная смерть подтверждается наличием недожеванных стручков, в которых еще были бобы, найденных у мамонта между зубов. А внезапное наступление холода подтверждается наличием в желудке мамонта прекрасно сохранившейся пищи, в том числе и свежего съедобного мяса. Где-то в конце июля животное мирно жевало на пастбище траву, как вдруг через полчаса после принятия им пищи его внезапно поразила температура минус 100 градусов, и здесь же среди лета мамонт мгновенно замерз. Более того, он так никогда и не оттаял полностью, пока не был извлечен из русла реки в 1901 году. Сколько же еще мамонтов погребено в вечных мерзлотах Сибири? Во-первых, кладбища мамонтов тщательно изучаются. В некоторых местах этого протяженностью 6400 километров материка русские ученые пробурили скважины глубиной 1200 метров, при этом все еще не достигнув каменного дна. Вечная мерзлота, навсегда замерзшая жижа, достигает глубины 300 метров, и когда промерзшая почва растаивает, она превращается в зловонную жижу из ила, песка, щебня, нередко с примесью наполовину или полностью разложившихся растительных и животных отложений. Сам запах тундры на Новосибирских островах навел многих на мысль, что почва здесь должна быть насыщена разлагающимся мясом, хотя 99% этих останков никто не видел собственными глазами. Во время коротких летних оттепелей в этих районах воздух кишит тучами насекомых. Во-вторых, очень трудно раскапывать полностью сохранившиеся туши мамонтов. В этих районах живет очень мало людей, и из-за неприятностей с русскими властями зачастую население боится докладывать о своих находках. К тому же сроки доставки сведений об обнаруженных мамонтах настолько растягиваются, что волки и лисицы успевают растерзать туши, прежде чем ученые доберутся до них в короткие летние месяцы, когда оттаивает верхний слой почвы. Экспедиция по раскопке березовского мамонта в 1901 году пробиралась туда на санях и лошадях, но из-за растаявшей грязи передвижение было очень затруднительным. Несмотря на подобные препятствия, 39 замерзших экспонатов были исследованы до 1960 года, и около 50 тысяч бивней мамонтов были собраны и проданы торговцам слоновой костью. Очевидно, общее количество мамонтов в тысячи раз превышает число бивней, обнаруженных людьми за последние 200 лет. Наличие бивней свидетельствует о стадах мамонтов во много миллионов голов. Диллоу уместно подмечает, что если бы мы, прыгая в сток сена, все время натыкались на иголки, то вполне естественно было бы сделать вывод, что в этом стоге сена должны быть миллионы иголок, так как это подтверждается возможностью наткнуться хотя бы на одну из них. Джозеф Диллоу опровергает разнообразные теории униформистов о причине гибели мамонтов и приводит убедительные данные об условиях, необходимых для того, чтобы заморозить содержимое желудков со стенками в 4 дюйма толщиной. Он приходит к выводу, что не представляло затруднения сохранить в сравнительно свежем виде по крайней мере часть останков мамонтов в течение года потопа, спрессованных и замороженных под тоннами тундровой грязи, превратившейся впоследствии в современную вечную мерзлоту. Диллоу также высказывает предположение, что причина, почему пресмыкающихся динозавров не находят вместе с погребенными мамонтами, заключается в том, что они жили в других частях Земли. Но тем не менее, как и мамонты, они были застигнуты врасплох неожиданным мгновенным всемирным потопом. Представители же динозавров, которые предположительно могли попасть в ковчег к Ною, были, по-видимому, просто не в состоянии выжить в переменившемся послепотопном климате с его прохладными температурами и суровыми зимами. В графстве Линкольн в штате Вайоминг были найдены прекрасно сохранившиеся останки рыб, черепах, насекомых и млекопитающих вместе с громадными пальмовыми листьями в 2,4 метра в длину и до 1,2 метра в ширину. Но еще более поразительно то, что миллионы тонн растений, из которых многие прекрасно сохранились вплоть до листьев и цветов, были погребены в виде угля во всех частях мира, включая Антарктику. Каждый фут угольных залежей представляет из себя множество футов спрессованных окаменелостей растений, а некоторые угольные пласты бывают от 30 до 40 футов толщиной. Само собой разумеется, что подобный процесс образования угля уже не происходит в настоящее время, и так называемая теория торфяного болота является жалкой попыткой разрешить эту проблему. Моррис объясняет это так. В штате Вирджиния расположено болото «Унылая топь», которое чаще других приводится как пример потенциального места отложения угля, однако в нем образовалось в среднем только 7 футов торфа, а этого едва ли достаточно для одного приличного угольного пласта. К тому же нет никаких подтверждений, чтобы где-нибудь в мире в настоящее время торф превращался в уголь. Нам неизвестно ни одного места, где бы залежи торфа в своих низших слоях переходили в типичное отложение угля. Поэтому все известные залежи угля, по-видимому, образовались в прошлом, а не продолжают образовываться в настоящее время, что можно было бы предположить, основываясь на доводах учения униформистов. В труде под названием «Почему бы не творение» помещена замечательная фотография огромного ствола дерева, которое превратилось в уголь, пронизывая вертикально несколько слоев осадочных пород. Подобные находки наносят сокрушительный удар теории униформизма в вопросе того, как образовался уголь, потому что никакое дерево не могло бы оставаться в вертикальном положении на протяжении многих тысяч лет, в то время как осадочные породы отлагались бы вокруг него. Другим замечательным открытием являются прекрасно сохранившиеся отпечатки следов разного рода животных, включая и динозавров. часто встречаются даже настолько эфемерные отпечатки, как зыбь или капли дождя с мелкими отпечатками брызг, которые никак не могли бы сохраниться при обычных процессах отложения. Феномены катастрофы в геологии. Хотя отложение осадков и образование ископаемых служат наиболее очевидными признаками того, что огромные массы воды когда-то покрывали всю нашу планету, существуют еще и другие признаки в коре Земли, которые ничем иным невозможно объяснить. Рассуждая о действии тех механизмов, которые должны были участвовать в образовании низших геологических слоев, Олсон, сам не являясь приверженцем библейского катастрофизма, высказывает следующее наблюдение. Объяснением для феноменов, связанных с нижнекимбрийскими отложениями, могут служить воздействия эрозии, а также нагрев этих глобальных волн. Устремляясь вглубь материка, волны, нагруженные наносными породами и камнями, стирали все с поверхности Земли, превращая материки в равнины. Замкнутые водоемы озер, как, например, Бонневиль в Юте, Лахонтен в Неваде и Тахо в Калифорнии, были когда-то заполнены водой. Поднятые речные террасы, простирающиеся от Атлантического океана до Миссисипи, свидетельствуют о том, что реки когда-то были гораздо более полноводными, чем в настоящее время. А такой феномен, как глубоко прорезанные извилины рек, где большие боковые срезы были произведены одновременно с углублением разрезов, можно объяснить только тем, что горизонтальные отложения были еще мягкими и не затвердевшими вскоре после потопа, когда происходило образование большинства речных извилин. Громадные горные хребты явно свидетельствуют об их внезапном и сравнительно недавнем подъеме. Наличие во всем мире громадных масс камня вулканического происхождения также представляет очередное затруднение для сторонников униформизма. Их часто находят внедрившимися в ранее отложенные каменные породы наносного происхождения или же на поверхности больших площадей ранее отложенных наносных пород. Колумбийское плато в северо-западной части Соединенных Штатов состоит из лавы невероятной толщины более 1000 метров и занимает площадь в 500 тысяч квадратных километров. Единственным современным процессом, имеющим отношение к этому феномену, является вулканизм, который по своему нынешнему характеру никак не мог бы произвести эти гигантские вулканические образования. В мире есть около 500 активных вулканов и, пожалуй, в 3 раза больше затухших. Однако ни один из вулканов, за которыми может вести сегодня наблюдение человек, не может сравниться по силе действия с тем феноменом, который послужил причиной этих колоссальных образований. Принцип униформизма рушится перед этим важным пунктом геологической интерпретации. Для этого достаточно только некоторых проявлений действия катастрофы, вроде извержения источников Великой Бездны во время потопа. Конец второй кассеты.